Глава 10. Тина. Икота — порча, болезнь, которую на молодую девушку насылает колдун. На пиниге говорят «садить икоту». Колдун готовит икоту в своем туиске, а затем пускает ее по ветру в виде мушки, оставляет ее на заборе, на камне у реки, на столбе электропередачи или на плече колодца журавля. Может подмешать ее в виде соринки в еду или напиток. Икота попадает в организм девушки и начинает в нем расти. Бывает, что икота растет долго, зреет вместе с телом молодой женщины, из соринки или насекомого превращаясь в маленького человечка, похожего на чертика, с черной шерстью. Икота может сильно мешать своей хозяйке, например, запрещать ей молиться, ходить в храм, может требовать определенную еду, например, луковый пирог или щуку. Икота может говорить, причем отличным от своей хозяйки голосом. Она может кричать, угрожать и ругаться. Часто икота впервые дает о себе знать на самых важных для тела женщины этапах. Во время полового созревания, после выкидыша или родов, во время вынашивания плода. Внутри женщины икота ощущается как чужеродный комок. Икота ходит по телу, вызывая сильную боль. У женщины болит голова, желудок, ломит суставы. Она плачет, а иногда и кричит днями и ночами напролет. Своими когтистыми лапами икота царапает им горло, и тогда с сильным кашлем из женщины выходит шерсть, как у кошки. Избавиться от икоты можно с помощью колдуньи. Но она должна быть сильнее колдуна, посадившего икоту. Колдунья проводит лечебный ритуал изгнания, читает заговор и поит икотницу блевотной травой, после чего икота выходит из женщины либо с рвотой, либо рождается как ребенок. Только выглядит она черным шерстяным комком, а иногда как лягушачья икра. Затем икоту бросают в печку и жгут, чтобы она не переселилась в кого-то другого, в того, кто находится рядом. Обычно этот ритуал проходит в бане. Если икота не была изгнана при жизни, то она выходит сама, когда ее хозяйка умирает. В этом случае икоту тоже сжигают. Обезопасить себя от икоты можно, соблюдая все религиозные обряды и социальные нормы, но в дополнение — лучше повязать на шею атласную ленту, шерстяную нить на запястье, а перед тем, как начать есть или пить в гостях, дунуть в тарелку или чашку. Тина в который раз перечитывает свою первую статью, чтобы найти зацепку, как дальше развивать исследование. Тина хочет удивить Виктора, преподнести сюрприз в виде пусть маленького, но открытия. Глаза болят, сотни мелких песчинок шевелятся под веками. Тина подходит к раковине и мочит кончики пальцев в холодной воде, прикладывает к глазам. Глупость. Надо сделать гимнастику, а еще лучше — выключить ноутбук и отдохнуть. Нет, последний рывок. Еще полчаса и спать. Скоро будет светать. Когда Виктор у нее не ночует, она ложится в 3, а иногда и в 4 утра. Да, теперь он просто Виктор. После Великого Новгорода отношения Виктора Николаевича и Тины натянулись тетивой от лука, готовой пустить стрелу, из-за которой пострадает, несомненно, она, не он. Но когда Тина исправила свою первую статью, тетиву отпустила. Они встретились, чтобы отпраздновать свой успех. Отмечали с размахом за счет Виктора Николаевича. Тина только щедро улыбалась, смеялась и раздавала комплименты его уму и мудрому наставничеству, благодаря которому статья получилась такой, какой получилась. В высшей степени достойной. Достойной лучшего научного журнала из существующих. Целовала Тина Виктора Николаевича тоже щедро. За столиком и пока ждали такси. Отмечали в грузинском ресторане. Тогда Виктор еще позволял Тине есть жирное — хачапури и хинкали. Пить сладкое домашнее вино. Виктор Николаевич смеялся над тем, что Тина съедала хинкали целиком и хвостик из твердого пресного теста считала самой вкусной частью. Бульон стекал по ее подбородку. «Провинциалка», — так Тину называл Виктор Николаевич в тот вечер. «В ресторанах вести себя не умеешь, хачапури тоже ешь не так, не макаешь в серединку. Зато домашнее вино она пила правильно, обильно и большими глотками», так что голова оторвалась от шеи и припустилась по залу ресторана сдувающимся воздушным шариком. Так быстро она улетела с двух бокалов, а впереди было еще больше. Сели они в одно такси. Непонятно было только, куда ехать, им ведь совершенно не по пути. Тина сказала: «Улица Федора Абрамова, дом 8, это метро Парнас, ЖК «Северная долина». «Обоих?» — уточнил таксист зачем-то. Наверное, заметил их растерянность, их вдруг образовавшуюся неловкость. Или у Виктора Николаевича в приложении стоял другой адрес пункта назначения. Решающий момент. «Обоих. Плачу наличкой», — сказал Виктор Николаевич. Тина любовалась ночным городом, хотя проезжали в основном мимо спальников советской застройки. Мир прекрасен, когда смотришь на него через бокал грузинского домашнего вина. Вернее, целую бутылку. Когда приехали на Парнас, Тина снова, как несколько лет назад, подумала, как район все-таки похож на Манхэттен, где она никогда не бывала, но постоянно видела в кино. «Провинциалка», — сказал Виктор Николаевич, — «это один из худших районов города». Ей было смешно, а ему интересно, как здесь вообще можно жить. 22 этажа на лифте. Слишком много от такси до постели. Успеваешь задуматься, что происходит и стоит ли этому происходить. Поэтому, когда вошли в квартиру-студию, все было уже совсем не так, как в ресторане. Голова тяжелела, больше не была воздушным шариком. Стала шаром для боулинга, в который кто-то пихает свои толстые пальцы. Ну вот, моя квартира. Точнее, съемная квартира. Это не квартира, это комната. Это студия. Это суррогат. Не кровать, а диван-кровать. Не стол, а барная стойка. Хотите чего-нибудь выпить? У меня есть вино. Тина побежала к холодильнику, достала вино, побежала к шкафчику, достала стаканы из толстого стекла. Будете? Давай. Тина плеснула вина где-то на треть стакана, протянула своему научному руководителю. Надо догнаться, чтобы вернуть прежнее состояние. Потому что назад пути не было. Они были в заточении на самой вершине башни, без окон и дверей. Виктор Николаевич выпил залпом и поморщился. Тина тоже выпила залпом, но не морщилась, потому что привыкла к дешевому вину. Виктор Николаевич тем временем подкрался тихо, как хищник на охоте. Тина, неуклюжая антилопа, хотела отпрыгнуть, но в студии, особенно на ее кухонном островке, особенно не распрыгаться. Снова замирать, как в Великом Новгороде, было бы очень глупо, тем более всего час назад она совершенно точно целовала его снова. Сама пересела на его сторону стола, прижалась, пока он гладил ее ногу выше колена под юбкой-колокольчиком. Теплые колготки притупляли ощущения от прикосновений, но все равно было хорошо. Пахло сладкими булочками и лосьоном для бритья с сандаловым, что ли, маслом. Запахи родной квартиры не дурманили, отрезвляли. Тина прервала поцелуи и налила себе еще. Виктор Николаевич смотрел на нее строго, не хотел повторения Великого Новгорода. Повторения Великого Новгорода не случилось. Случилось все, что не случилось в Великом Новгороде. Встречаться они стали регулярно. Ходили в кино, иногда в театр, где Анна Каренина в зеленом балахоне странно ползала на стуле, а Алекс из «Заводного апельсина» в черной кожаной куртке садился на колени зрительницам на первом ряду и делал вид, что облизывает их, а может, и в самом деле облизывал. Им с девятого ряда видно было плохо. Во время спектакля Тина уже знала, что вечером у себя на Парнасе повторит перед Виктором странные ёрзания Карениной на стуле и будет, сидя у Виктора на коленях, облизывать его, как Алекс, зрительницу. только бы его рассмешить. Ходили они в рестораны, иногда встречались в том кафе на Среднем проспекте, но по делу. Это был сигнал. Если Виктор Николаевич зовет на Средний проспект, то будут обсуждать диссертацию. Если куда-либо за пределы Васильевского острова, то напиваться и целоваться. Он говорил, что Тина делает из него подростка. Весной, когда их роман только расцветал, как и все вокруг, Тина ходила в университет с удовольствием. Впервые за 2 года в аспирантуре. Просыпаться рано стало не так трудно, а вот путь на учебу был мучительно долгим. Поезд бежал вроде бы быстро, но толку в этом мало, если время стоит на месте. Пространство без времени ничего не значит. В метро Тина всегда читала и теперь пыталась, но получалось плохо. Собственная жизнь ей казалась интереснее книг. Многое изменилось за 3 месяца их романа, но вечера в ожидании его звонков остались. Виктор редко звонит Тине, может прийти без предупреждения, может написать, что придет и не прийти. Каждый вечер после 8 Тина начинает свой ритуал. Неприкаянная, бродит по своей съемной квартирке, как тигрица по клетке, с телефоном, будто пришитым к руке. Звонить сама Тина не решается. Не хочет быть навязчивой, боится отпугнуть Виктора. Не смог прийти, ничего страшного, завтра будет новый день. В доме номер 8 на улице Федора Абрамова слышимость невероятная, можно разобрать, как вверх и вниз ходит кабина лифта. Когда Виктор пишет, что выезжает, Тина может точно рассчитать, когда на лифте будет подниматься именно он. Еще на старте она понимает, что это Виктор. Она тихо прислушивается. Ее сердце начинает биться так сильно, что ощущается в горле. Кажется, если открыть рот, Тину вывернет собственным сердцем. Когда стук родных шагов приближается к двери, не дожидаясь звонка, она бежит открывать. Тине 26, Виктору 37, и между ними целая пропасть. Виктор не понимает, почему Тина не копит на собственную квартиру, пусть такую же маленькую, пусть в таких же каменных джунглях с этим удручающим чистоколом 25-этажек, зато свою собственную. А еще Тина не стремится к карьере. Она пишет глупые рекламные слоганы на фрилансе, не имея стабильного заработка. Ее доход зависит от того, сколько текстов в день она отбарабанит на клавиатуре своего старенького, зависающего в самый неподходящий момент ноутбука. Виктор думал, Тина попросит устроить ее к нему на кафедру. Но Тина никогда не говорит о кафедре. Чего еще не понимает Виктор? Так это тягу Тины к саморазрушению. Она не занимается спортом и ест всякую дрянь. Сам он выходит на пробежку каждое утро, готовится к летнему марафону. Даже ночуя у Тины на Парнасе, он спускается с 22-го этажа и пропадает на 40 минут в каменных джунглях, где легко можно заблудиться, в этом лабиринте высоток, стоящих дом к дому, будто размноженных в компьютерной программе с помощью горячих клавиш copy-paste. Однажды он действительно заплутал и так надолго пропал, что Тина вышла его искать. Видимо, сильно перепугалась, ведь обычно ее не вытащить из постели до полудня. Нашлись они где-то на окраине Северной долины. Тина и правда испугалась. Она сказала Виктору, что в районе выросла преступность, а ближайший полицейский участок — в поселке за чертой города. Все это она прочитала в объявлении в лифте, которое предлагало жителям Парнаса вступить в народный патруль. Тина решила, что Виктора ограбили или избили, но он всего лишь не взял с собой телефон с навигатором. После Тина несколько раз выходила с Виктором на пробежку, тащилась позади, тяжело дышала и раздраженно стонала. А потом успокоилась и вернулась к своему кошачьему образу жизни. Поначалу Тина сама не раз терялась, не могла запомнить, в каком из домов теперь живет. Каменные джунгли, рассчитанные на 80 тысяч человек, казались приехавшей из маленького города Тине чем-то невероятным. Она не понимала, почему снять квартиру в этом районе небоскребов стоит так дешево, что даже она может себе это позволить. И о минусах района она особо не задумывалась. Красть у Тины нечего, да и полиции она не доверяет, поэтому в участок все равно не стала бы обращаться. О том, что здесь нет ни одной больницы, Тина даже не знала. Не волнует ее и недостаток детских садов и школ. Замуж она не хочет, как и не хочет заводить детей. Однажды Виктор сказал Тине, что на Парнасе совсем нет зеленых насаждений. Сама она бы и этого не заметила. Ей нравятся ее каменные джунгли. Ей нравится, что у нее в доме есть круглосуточный магазин, а курьер в любое время может доставить пиццу. Ей нравится, что хозяин квартиры не заявляется к ней без предупреждения, только ждет перевод на карточку без задержек каждый месяц 9 числа. И Тина не задерживает. Раньше было трудно. Приходилось сидеть на гречке, но когда появился Виктор, стало полегче. Сперва Тина сопротивлялась, отказывалась от денег, которые предлагал Виктор. Но в конце второго курса аспирантуры ей предстояло сдать два кандидатских минимума по английскому и философии, из-за чего она отказалась от нескольких крупных рекламных заказов, сидела и зубрила из Декарта и Поппера. Пришлось просить Виктора взять оплату ее аренды на себя. Он с радостью помог. Вопрос денег вставал между ними часто и неизбежно. Виктор привык жить хорошо. Тина привыкла себя ограничивать. Она хотела обеспечивать себя сама. Виктор же считал, что это его обязанность как мужчины. Для Тины это было дикостью, пропахшей нафталином. Но если продолжать стоять на своей независимости, придется искать квартиру подешевле и снова переезжать все дальше и дальше от центра города и факультета, вставать еще раньше, тратить на дорогу еще больше времени. Тина боролась с самой собой, но в конце концов стала брать деньги у Виктора. За это ей стыдно еще и потому, что Виктора уже есть кого обеспечивать. Свою жену. Виктор женат. И Тина об этом знает. Виктор обещает развестись сразу, как только его жена вернется с Бали, где живет уже почти год. Там они разошлись, но пока не официально. Жена Виктора, Саша, хиповатая блондинка с татуировкой на ключице. Тина решила, что это лотосы. Чего еще ожидать от женщины, которая любит йогу и Южную Азию? Но от Виктора Тина узнала, что это цветы из Сашиного свадебного букета. Самой долговечной оказалась именно татуировка. Сначала завял букет, затем воспоминания о свадебном дне стали стираться под воздействием духовных практик по очищению разума. А затем Виктор с Сашей совсем позабыли, что свело их вместе. И брак распался. Последний отпуск они провели на Бали. Виктор вернулся, а его жена осталась, устроив себе какой-то «Ешь, молись, люби» ретрит. Тина не строит никаких планов, поэтому Виктора о разводе не просит. Она живет одним днем и своей диссертацией, которая застопорилась после первой же статьи. Тогда было куда проще. После обсуждения с Виктором своей темы в кафе Тина сразу же села писать. Она решила собрать воедино все, что узнала об икоте из пинежских мифов и быличек. Статья получилась обзорная, но в этом было ее преимущество. Тина составила что-то вроде анамнеза икоты, что стало, могло бы стать отличной отправной точкой. Сейчас Тина сидит и перечитывает свою статью, ищет зацепку для новой. Она читает вслух, чтобы ничего не упустить, хоть и дико устала. Мозг уже не воспринимает информацию на глаз. Может быть, на слух он сможет за что-то ухватиться. Тина читает вслух. И в самом деле язык цепляется за одно слово, на которое она почему-то раньше не обращала внимания. Эпидемия. Она читает в своей статье. Икота склонна к эпидемическому распространению. В поисковой строке базы данных научных статей Тина пишет «Эпидемия икоты». И ей выпадает несколько публикаций, в которых описывается один и тот же случай, произошедший в 70-е годы 20 века в селе Суре, самый известный, самый масштабный и самый последний случай эпидемии икоты на Пиниге. Началось с того, что во время синокоса одна из женщин проглотила мушку. Наученная старшими, она сразу же догадалась, что это была насланная на нее икота. Вдруг она начала истерически смеяться и кричать не своим голосом. Сразу же за ней еще несколько женщин почувствовали, что икота залетела и к ним. Они все хором заревели, их рев пронесся по полям, лесам и накрыл все верховье реки. Он заставил мужчин, которые тоже находились на сенокосе, побросать свою работу, а всех остальных запереться в своих домах. Тогда эпидемия охватила почти все женское население Суры. На улице стоял гвалт голосов, которых до этого никто не слышал. В колдовстве обвинили одну из жительниц соседней деревни, чье имя выкрикивали икотницы. Считается, что каждая икота знает, кто ее создал и наслал. Жители села решили сначала самостоятельно расправиться с колдуньей. Они попытались ее задушить, а затем подожгли дом несчастной женщины. Как Хемингуэй, Тин решает остановить работу на самом интересном месте, чтобы знать, с чего начинать завтра. Она счастливая ложится в постель, но не может заснуть. Слишком возбуждена от своей находки. Надо же, икота может быть заразной, как вирус. Может быть, это и есть какой-то вирус? Надо рассказать об этом Виктору. Наконец-то у нее есть чем с ним поделиться. Тина берет телефон и пишет. «Завтра, завтра, завтра. Одни ползут. Придешь ли ты ко мне?» Тина умывается, возвращается в кровать, которая так и не заправлялась ни сегодня утром, ни вчера, возможно, всю неделю, может и больше. Тина убирает телефон, но оставляет звук включенным. Она засыпает. Уже почти 4. Сообщение от Виктора будет ее около 7 утра. В ней много слов и страсти. Нет лишь смысла. «Куда деваться мне? Конечно, я приду». Тина улыбается и снова засыпает.